И был тот самый народ, о котором он говорил с кольцом. «Абрам, дай пену допить». Герцана поднял голову. На нем стоял небритый, нечесанный алкаш лет 50. В грязной тенниске и с наколкой «Раб КПСС» на локте. Его наглый и голодный взгляд был прикован к двум пивным кружкам, которые стояли перед Герциановым. В них на донышке действительно была пивная пена. Герцианов вздохнул. «Здравствуй, земеля!» «А ты чего?» «Ты разве из брянских?» — удивился алкаш. «Нет, я из гомельских», — усмехнулся Герцианов. «Но тоже раб КПСС». «А водки хочешь?» «Шутишь?» — не поверил алкаш. Герцианов нагнулся к своему портфелю, достал бутылку московской и два стакана, не спеша налил по полстакана. И пока он лил эту водку, и пока закрывал бутылку, и пока прятал ее снова в портфель, алкаш не отрывал завороженного взгляда от этих стаканов и, казалось, даже не дышал, чтобы не спугнуть свое неожиданное счастье. «Ну, давай», — Герцианов подвинул ему один стакан, а сам поднял второй. «Давай, земеля, выпей с жидом за вашу и нашу свободу». И то ли потому, что Герцианов был уже достаточно набравшись, то ли актерская его натура проснулась, но этот вроде бы негромкий тост прозвучал так, что на них посмотрели из-за соседних столиков. А алкаш тут же схватил свой стакан. «За свободу, земеля! Фуй с ней!» — быстро сказал он беззубым ртом, залпом, как в пустое ведро, прокинул водку прямиком в горло и зажмурился, слушая, как едят эта водка по абсолютно пустому пищеводу в совершенно пустой желудок. Потом открыл глаза, счастливо вздохнул и спросил: «А пиво дашь допить?» Герцианов разрешающе кивнул. Алкаш тут же взял обе кружки, но пену из них пил уже не спеша, в растяжку, с наслаждением. Герцианов не мешал ему. Только когда алкаш поставил обе кружки на стол, утер губы тыльной стороной ладони и сказал «спасибо», Герцианов спросил: «А как ты узнал, что я еврей?» «Да я не со зла, падла буду», — извинился алкаш. «Я не к тому, я вообще. Как ты узнал?» «Так оно ж, чего? Не видно разве?» — сказал алкаш и даже словно за поддержкой оглянулся на окружающих. «Ну вот, а многие считают, что в Советском Союзе трудно быть евреем», — сказал Герцианов негромко, но публично, то есть тем особым актерским манером, который всегда отличает мастера сцены, уверенного в том, что аудитория будет внимать даже его шепоту. «Оказывается, ничего подобного. Это в царской России трудно было быть евреем». Действительно, несмотря на то, что Герцианов вроде бы говорил тихо только себе и этому алкашу, все, кто сидел за соседними столиками, умолкли и повернулись к ним. А Герцианов, словно не замечая этого, продолжал: «Мой дед, например, он, чтобы быть евреем, должен был жить в черте оседлости, раз, ходить в синагогу, два, соблюдать субботу, три, не есть свинину и так далее. Иначе кто бы его считал евреем? Да ни за что. А у нас в стране быть евреем куда проще. Если у меня папа или мама евреи, все, я уже еврей. И ничего больше мне делать не надо. Даже обрезание делать не обязательно. Обрезано у меня или не обрезано, вам же это все равно, правильно?» Вокруг неопределенно засмеялись, еще не решив, как реагировать на этот монолог. Только компания студентов в предвкушении развлечения врубилась сходу. «Давай, давай, дед, скажи нам». «Конечно, скажу». Герцианов пересел со стула на край стола, но как-то незаметно для слушателей, так как это делают профессиональные актеры-рассказчики. «Есть у меня обрезание или нет обрезания, неважно. Знаю я еврейский язык или не знаю, неважно. Ем свинину или не ем, все равно я еврей, и все тут. Даже в еврейскую школу ходить не нужно. Их в нашей стране все равно нет. Стоит нам родиться от евреев родителей, и мы уже евреи навсегда. Да это же тот, артист, Герциануш, узнал его кто-то в другом конце зала.